Глава 42. Я проснулся на следующее утро. Говоря конкретнее, я проснулся на следующее утро, когда осыпался последний из эбенизеровых камней, и моя рука начала напоминать мне, что ее словно окунули в расплавленный свинец. В сравнении с другими днями моей жизни, это никак нельзя назвать самым удачным утром. С другой стороны, бывало и хуже. Мне полагалось бы поведать вам, как стойко и мужественно со свойственным чародеям выносливостью я терпел боль. По правде говоря, единственной причиной, по которой я не орал как резанный, было то, что у меня просто не осталось на это сил. Я прижал руку, все еще в грязных бинтах, к груди и попытался вспомнить, как пройти к холодильнику. Или к разделочной доске. Одно из двух. «Ну-ну...» Послышался голос, и надо мной склонился Томас. Вид у него был помятый, но стильный. Вот ублюдок. «Извини, Гарри», — сказал он. «Мне пришлось побегать, пока я нашел что-нибудь от боли. Я и сам очнулся всего пару часов назад». Он поправил мне одеяло. «Ты лежи пока. Думай о чем-нибудь таком... о пентаграммах, что ли. Сейчас воды принесу». Минуту спустя он принес мне стакан воды и пару голубых таблеток. «Вот, прими и подожди минут 10, и думать забудешь о боли». Я решил, что это он меня просто ободряет, но он оказался прав. 10 минут спустя я лежал в кровати и думал, что мне стоило бы украсить чем-нибудь потолок. Чем-нибудь пушистым и мягким. Я встал, натянул свои темные камуфляжные штаны и, пошатываясь, вышел в гостиную-кухню-прихожую-берлогу. Томас возился на кухне, напевая что-то себе под нос. Вполне мелодично. Я решил, что в музыкальном отношении гены у нас разные. Я уселся на диван и принялся смотреть, как он мечется по кухне. Если можно метаться по помещению, в котором от стены до стены и двух шагов нет. Он готовил яичницу с ветчиной на моей дровяной плите. В готовке на настоящем живом огне он не разбирался ни хрена, так что ветчина подгорела, а желтки растеклись. Но, похоже, он получал от процесса неподдельное удовольствие. А пережаренные, недожаренные и просто не понравившиеся ему по какой-то причине куски скидывал на пол у плиты. Кот со щенком, разумеется, тусовались там же. Мистер подъедал то, на что положил глаз, а щенок старательно подбирал все, что счел недостойным своей царственной особы, мистер. «Привет», — ухмыльнулся он мне. «Тебе вроде не положено сейчас испытывать голод, но все же поешь сколько сможешь, ладно? Тебе это только на пользу». «Идет», — послушно согласился я. Он раскидал яичницу более или менее поровну в две тарелки, а одну дал мне, вторую оставил себе. Мы ели молча. Дрянь получилась у него ужасная, зато рука не болела. Что ж, спасибо на том. «Гарри?» — произнес он, помолчав немного. Я посмотрел на него. «Ты пришел туда спасти меня?» «Угу», — кивнул я. «Ты мне жизнь спас». Я поразмыслил немного. «Угу», — повторил я и отправил в рот еще кусок. «Спасибо». Я мотнул головой. «Не за что». «Нет, есть за что», — возразил он. «Ты рисковал жизнью, и своей, и Мёрфи». «Угу», — повторил я в третий раз. «Мы ведь семья, так?» «Еще бы не семья», — согласился он с немного кривой улыбкой. «Потому я хотел попросить тебя об одолжении». «Ты хочешь, чтобы я вернулся туда с тобой?» — сказал я. «Прощупать, как обстоят дела с Ларой, повидаться с Жюстиной, посмотреть, что светит в будущем». Он уставился на меня. «Откуда ты знаешь?» «Я бы тоже поступил так». Он кивнул. «Так ты поедешь?» «Если только мы провернем это до вторника». В понедельник приехала Мёрфи. Сообщить, что следствие установило, смерть Эммы наступила в результате несчастного случая. Поскольку отпечатков на орудии убийства не обнаружили, а единственный свидетель, он же владелец оружия, исчез, мне больше не грозила опасность быть арестованным по обвинению в убийстве. В Вся эта история оставалась скользкой, как рыба-тунец, и вряд ли завоевала мне новых друзей в органах охраны правопорядка. Но, по крайней мере, роли мальчика для порки я на сей раз избежал. Мне трудно было сосредоточиться на словах Мёрфи. Рейд едва не сломал ей нижнюю челюсть, и уж синяк ее расцвел всеми цветами радуги. Даже славные голубые таблетки не удержали меня от злобного рыка при виде ее травм. Говорила Мёрфи преимущественно о делах, но вид ее так и провоцировал меня на комплименты касательно ее внешности. Я промолчал, а она в ответ не сломала мне нос. Все по справедливости. Она отвезла меня к какому-то дорогостоящему светилу, которого порекомендовал их семейный лечащий врач. Тот осмотрел мою руку, пощелкал ее полароидом и долго задумчиво качал головой. «Поверить не могу, что она до сих пор не начала отмирать», — заявил он. «Мистер Дрезден, похоже, вам все-таки удастся сохранить руку. Небольшая часть кисти вообще не обгорела, чему я не нахожу никаких объяснений. Вы не против, если я задам вам один вопрос личного характера?» «Эта часть тела функционирует вполне удовлетворительно, док», — пробормотал я, слегка зардевшись. «Правда, не могу сказать, чтобы в последнее время ею пользовались слишком часто». Он одарил меня легкой улыбкой. «Боюсь, еще более личного характера. Насколько хороша ваша страховка?» «Хм», — отозвался я. «Не сказать, чтобы очень». «Раз так, позвольте дать вам один неофициальный совет. Вам почти фантастически повезло с этой вашей травмой. В смысле, насколько маловероятно, что кисть вообще может сохраниться. Однако, учитывая характер ожогов и повреждения нервных окончаний, я бы на вашем месте всерьез задумался об ампутации и использовании протеза». «Чего?» — спросил я. «Зачем?» — доктор покачал головой. «Мы, конечно, можем предотвратить инфекцию и ее распространение до тех пор, пока не восстановится хотя бы частично эпидермис. Это основные проблемы на данной стадии. Но с моей профессиональной точки зрения, вы получите больше пользы от искусственной руки, чем от своей собственной. Даже после операции и экстенсивной терапии, которые встанут вам в круглую сумму, пройдет не один год, пока рука начнет хоть как-то вас слушаться. В самом благоприятном случае она все равно не восстановится полностью». Долгую минуту я молча смотрел на него. «Мистер Дрезден?» Не выдержал он. «Моя рука!» — заявил я с упрямством трехлетнего ребенка и попытался улыбнуться. «Послушайте, может, моя рука и изуродована к чертовой матери? Но она моя, ясно? Так что никаких ваших хирургических пил». Доктор покачал головой. «Я понимаю, сынок», — сказал он. «Что ж, удачи!» Он выписал мне рецепт мази-антибиотика, направление к еще более дорогостоящему светилу, так, на всякий случай, и выдал каких-то болеутоляющих таблеток. На обратном пути я попросил Мёрфи притормозить у аптеки, где купил лекарств по рецептам, охапку стерильных бинтов и пару кожаных перчаток. «Ну?» — поинтересовалась Мёрфи. «Ты собираешься рассказать мне, что тебе врач говорил?» Я выкинул правую перчатку в окно, и Мёрфи удивленно изогнула бровь. «Вот покончу с этой игрой в мумию», — сказал я, помахав свежезабинтованной рукой, — «и встану перед проблемой выбора внешности. Майкл Джексон или Джонни Тремейн?» Она постаралась не подавать вида, но я все же заметил, как она поежилась. Что ж, могу ее понять. Когда б не Томасовы голубые пилюли, я мог бы здорово сокрушаться насчет всей этой истории с рукой. Во второй половине дня я забрал голубого жучка у своего механика, Майка. В деле авторемонта он является эквивалентом Иисуса Христа. Ну или доктора Франкенштейна, не знаю точно. Я погнал жучка в отель неподалеку от аэропорта на встречу с Артуром Геносой и свежеиспеченной миссис Геноса. «Ну, и как замужняя жизнь, Джоан?» — поинтересовался я. Джоан, простая, заурядная и светящаяся от счастья, с улыбкой прижалась к Артуру. Артура тоже улыбался. «Ни разу еще не был женат на женщине, столь творчески изобретательной». Джоан залилась краской. «Мы очень мило перекусили вместе, и Артура вручил мне мой гонорар наличными». «Надеюсь, это вам не помешает, мистер Дрезден», — сказал он. Фильм мы не закончили, и деньги ушли, когда мне пришлось объявить о банкротстве. Но вы свою плату получить просто обязаны». Я покачал головой и подвинул конверт обратно ему. «Я не спас ваш фильм. Я не спас Эмму». «Тьфу на фильм! Вы рисковали жизнью, чтобы спасти Жизель и Джейка. Эмма...» Он замялся. «Я понимаю, что вы не вправе рассказывать всего, но мне все-таки нужно знать, что с ней случилось». Лицо Джоан застыло, и она бросила на меня полный мольбы взгляд. Ей не нужно было объяснять. Она знала или подозревала истину, что за убийствами стояла Трисия Скрамп. Каким бы неудачным ни вышел предыдущий брак Артура, такая новость о женщине, которую он некогда любил, разбила бы ему сердце. «Не знаю точно», — солгал я. «Я застал Эмму и Трикси в таком вот виде. Мне показалось, я увидел кого-то, и я побежал в надежде поймать его. Или он бежал быстрее меня, или мне просто показалось. Боюсь, что теперь мы уже и не узнаем». Артура кивнул. «Вам не в чем себя винить, и вы не должны отказываться от честно заработанного, мистер Дрезден. Я перед вами в долгу». Мне очень хотелось вернуть ему деньги, но, черт, близился уже вечер понедельника, а за ним вторник и Кинкейд. Я взял конверт. Минуту спустя появился Джейк Гуффи в светлом хлопчатобумажном костюме. Он был небритый, и в щетине его мелькало довольно много седых искр. Кроме того, он явно не выспался, хотя мужественно старался улыбаться. «Артура, Джоан, мои поздравления!» «Спасибо», — улыбнулась Джоан. Джейк присоединился к нашей трапезе. Потом мы проводили Джоан с Артура в аэропорт. Джейк долго смотрел им вслед. Если он и испытывал угрызение совести насчет введения Артура в заблуждение по поводу Трикси, виду он не подал. «Я уверен», — произнес, наконец, Джейк, устало повернувшись ко мне. «Что убийца не вы. Полиция сказала, что выстрелы вообще вышли по случайности. Они подняли информацию на Трикси и обнаружили все ее курсы лечения от наркозависимости. Они сказали, она могла наделать глупостей, обдолбавшись». «А вы сами тоже так считаете?» — спросил я. «Ни в коем случае, дружище. Она вообще, кроме глупостей, ничего не делала. А уж то, что она при этом еще и обдолбанная оказалась, так это случайное совпадение». Я покачал головой. «Мне жаль, что я так и не смог защитить Эмму». Он кивнул. «Мне тоже, дружище. Она шла принять лекарство от аллергии. Она не хотела запивать его сырой водой, поэтому пошла в гостиную за бутылкой минералки. Вот и оказалась в неудачном месте и в неудачное время. Черти что!» «Детей ее жалко», — сказал я. «Я жил в приюте. Отстой». «Не знаю, каково им придется без мамы», — кивнул Джейк. «И у меня опыта небогато. Но вряд ли из меня выйдет такой уж плохой отец, чтобы звать их сиротами». На мгновение я зажмурился. «Ну да, вы же говорили, что хотели остепениться». «Угу, но Эмма решила, что ей лучше без меня». «Будете продолжать играть?» — спросил я. «Ох, черт, нет!» — замотал он головой. «Сильверлайт все равно занесла меня в черный список, как и других. И потом, не могу же я заниматься этим и ходить одновременно на курсы и все такое. Займусь другим делом». «Да?» — удивился я. «Каким?» «Откроем с Бобби проектное бюро. Фэншуй!» Из аэропорта я уезжал в менее подавленном настроении. Следующим делом мы с Томасом поехали к Рейтам. На этот раз нас запустили в дом через парадный вход. У дверей стояла новая пара телохранителей, не близнецов. И в глазах их не было той телячьей покорности. Похоже, этих выбрали за опыт и навыки. Я бы поспорил, что это бывшие морпехи. «Добро пожаловать, мистер Рейт!» — произнес один из охранников. «Ваша сестра желает, чтобы вы присоединились к ее трапезе в Восточном саду!» Вид у обоих был серьезный, так что это прозвучало не совсем чтобы приглашением. Однако, похоже, они имели заданием не только наблюдать за нами, но и защищать нас. Томас шел первый. Я отстал от него на пару шагов. Я был выше его, но двигался он с уверенностью, какой я у него еще не видел. Так что шагали мы почти в ногу. Охранники проводили нас в шикарный сад, террасами спускавшийся к пруду. Пейзаж словно перенесли из Италии эпохи Ренессанса. Фальшивые руины, статуи древних богов, обилие зелени, не позволявшей видеть всего одновременно, чтобы посетителю было интереснее блуждать по всей этой красоте. На верхней террасе белел крахмальной скатертью большой ствол с витыми металлическими ножками, вокруг которого стояли соответствующие стулья. На мой взгляд, фруктов на блюдах было многовато, в ущерб всему остальному. Впрочем, я со своими привычками завтракать остатками вчерашнего обеда скромно помалкивал. За столом сидела Лара в белом, расшитом алыми розами платье. Волосы она на этот раз собрала в свободный пышный хвост. Лара приветствовала нас, встав и протянув руки к Томасу. «Томас!» — произнесла она. «И Гарри!» «Сестрица!» — отозвался Томас. «Могу ли я заключить по твоему приветствию, что власть слегка поменялась?» Она снова села, и Томас занял место рядом с ней. Я сел напротив, чтобы видеть, что творится у него за спиной, и я не тратил энергии на искусственные улыбки. Мне не хотелось, чтобы Лара считала, что мы теперь закадычные друзья. Да и не умею я изображать подобные эмоции. Лара внимательно посмотрела на меня, и лицо ее сделалось задумчивым, хотя улыбка продолжала играть на ее губах. «О, это обычная мелкая семейная размолвка», — сказала она. «Уверена, отец подуется на меня некоторое время, а потом все забудет». «А если нет?» — спросил Томас. Ларина улыбка сделалась чуть резче. «Обязательно забудет». Она сделала глоток апельсинового сока. «К сожалению, Томас, я не уверена, что он будет столь же снисходителен в отношении тебя». Томас со свистом втянул воздух. «Мне очень жаль», — сказала Лара. «Похоже, она говорила это искренне». «Вы от него отворачиваетесь?» — спросил я. «От вашего брата?» Лара подняла руку. «Мне не хотелось бы делать этого, но отцовская неприязнь к Томасу хорошо известна всем. Если я собираюсь поддерживать иллюзию того, что отец продолжает править кланом, Томас не может оставаться. Разумеется, я не собираюсь устранять тебя, Томас, но мне придется порвать с тобой. И ты не можешь больше рассчитывать на протекцию клана Рейтов, открытую во всяком случае. Честно, мне очень жаль». «Это близняшки», — сказал он. «Это они толкают тебя на это. Это они хотят, чтобы я убрался». «Мадригал хочет», — согласилась Лара. «Мэдлин, в общем-то, все равно, но она всегда потакала его истерикам. И, говоря откровенно, их поддержка мне нужна больше, чем твоя». Томас сделал глубокий вдох и кивнул. «Все еще может измениться». «Надеюсь, что так», — согласилась Лара. «Но пока я ничего не могу больше сделать. Не подходи ко мне на людях, Томас. Не приезжай, не считай дом Рейтов своим. Выброси свои кредитные карты и не пытайся снять что-то со своих счетов. Ты ведь наверняка приберег что-нибудь». «Немного», — сказал он. «Но деньги меня не волнуют». Лара отставила свой стакан с соком и откинулась на спинку стула. «Зато волнует Джустина», — произнесла она. «Да, Мадригал с удовольствием наложил бы на нее лапы». «У него это не выйдет», — ответила она. «Обещаю тебе, Томас, что со мной она будет в безопасности. Хоть это я могу для тебя сделать». Напряжение, сковавшее плечи Томаса, чуть ослабло. «Как она?» «Слаба», — сказала Лара. «Очень вялая, рассеянная. Но счастливая, мне кажется. Говорит о тебе иногда». «Ты...» Лицо его брезгливо скривилось. «Вообще-то нет», — сказала Лара. Томас нахмурился. «Да ты сходи, повидайся с ней», — предложила Лара и кивнула в направлении нижней террасы. Посмотрев вслед за ней в ту сторону, я увидел Джустину в кресле каталки. Она рисовала что-то в лежавшем на ее коленях блокноте. Томас пулей вылетел из-за стола, спохватившись, сбавил скорость и по петляющей тропинке начал спускаться к девушке, оставив меня наедине с Ларой. «Ему здесь и правда не место, поверьте», — сказала она. «И Инари тоже». «Как она?» — поинтересовался я. «В гипсе», — ответила Лара. «В одной палате с ее бойфрендом. Он ведь тоже не в лучшей форме. Все время болтают, смеются». Она вздохнула. «Все признаки любви налицо. Я ведь поговорила с ней, как и обещала. Не думаю, чтобы она в конце концов сделалась одной из нас. Она говорила что-то насчет занятия фэншуй в Калифорнии. Я и не знал, что она владеет боевыми искусствами, заметил я. Лара чуть улыбалась, глядя на Томаса. Он стоял на коленях рядом с Жюстиной, смотрел ее рисунки и говорил ей что-то. Она казалась очень слабой, но довольной. Вроде тех больных детей, которых привозят в Диснейленд для участия в ток-шоу. Это одновременно согревало сердце и причиняло ему боль. Мне не понравилось то, как я себя чувствовал при виде этого. «Чтобы быть с вами до конца откровенным, Лара», — сказал я, — «я вам не доверяю». Она кивнула. «Это хорошо. Но у нас на руках кризис с заложниками». «Какими?» «Семейные тайны. Вы знаете мою насчет Томаса». Взгляд ее оставался непроницаемым. «Да. А вы знаете про моего отца. Если вы проболтаетесь про Томаса, я проболтаюсь про вашего папочку. В проигрыше будем оба. Поэтому, мне кажется, нам лучше договориться о взаимной честности. От вас не требуется любить меня, или соглашаться со мной, или помогать мне. Только вести себя честно, и вы получите то же от меня. Если я выйду на тропу войны, я извещу вас о том, что нашему уговору конец. Вы поступаете точно так же. Так будет лучше для нас обоих». Она медленно кивнула. «Даете мне ваше слово в этом?» «Обещаю. А вы?» «Да, даю слово». Дальше мы обедали в молчании. Примерно через полчаса Томас встал, наклонился и коснулся губами щеки Жюстины. Потом довольно резко выпрямился и поспешил прочь от нее, не оглянувшись. Когда он подошел к нам, я пригляделся. Губы его распухли и покрылись волдырями, как от ожога. Он прошел мимо, словно не заметив нас, глядя куда-то в пространство. «Он у нас всегда был романтиком», — вздохнула Лара. «Она защищена. Нашему дурачку не стоило привязываться так к пище. Я думаю, это все случилось в последнюю их встречу». «Могло повернуться и иначе». «Нет повести печальнее на свете», — согласилась Лара. «Мы ушли». «Ты как?» — спросил я у Томаса, когда мы уселись в жучка. Он низко опустил голову и не ответил. «Я узнавал насчет Инари», — сказал я. Он покосился в мою сторону, но головы не поднял. «Она в гипсе и влюблена. Правда, пройдет не одна неделя, прежде чем они с Бобби смогут заняться чем-то эдаким. Так что никаких преступлений на любовной почве». «Она свободна», — сказал Томас. «Угу». «Хорошо». Он помолчал немного. «Никто не должен вырастать, как Рейты. Губить людей, которые тебе дороже всего». «Ты ее не погубил. И я думаю, Лара действительно защитит ее». Он угрюмо пожал плечами. «Ты с субботы хоть немного спал?» «Нет». «Тебе нужен отдых, а мне нужен человек по уходу за щенком. Я закину тебя в мою берлогу, а сам поеду по делам. Ты напьешься макового пива и соснешь на диване. Потом, когда отдохнешь, решим, что делать дальше. Идет?» «Идет», — ответил он. «Спасибо». Я отвез его к себе домой и провел остаток дня, пытаясь собрать деньги с людей, в свое время недоплативших мне по той или иной причине. Не могу сказать, что мне слишком повезло. Еще несколько часов я мотался по банкам в надежде получить кредит. С еще меньшим успехом. Не знаю почему, но банковские сотрудники недоверчиво относятся к чувакам, имеющим просроченные платежи или пишущим в графе «профессия» слово «чародей». И ведь я не писал в графе «цель», что кредит требовался мне для оплаты услуг наемного убийцы. Под конец дня рука разболелась так, что даже болеутоляющие не помогали. К тому же я вымотался, как собака. Выйдя из последнего банка, я минуту не мог вспомнить, как выглядит моя машина. Потом проехал поворот к дому, и мне пришлось обогнуть весь квартал. Но я проехал поворот и во второй раз. Мне удалось таки добраться до дома, прежде чем я брякнулся в обморок. Я из последних сил проплелся мимо мирно дремавших на диване Томаса, Мистера и Щена и поленом повалился на кровать. Когда я проснулся, было уже утро вторника. Моясь под душем с пластиковым пакетом на забинтованной руке, я поймал себя на том, что жду появления на кончике носа красной точки лазерного прицела. Я оделся, взял телефон и набрал номер Кинкейда. Потом положил трубку и принялся ждать ответного звонка. Ждать пришлось не больше 3 минут. «Это Дрезден», — сказал я в трубку. «Я понял. Как рука?» «Я видел этот суперпротез со всеми причиндалами швейцарского перочинного ножа, но мне он не понравился. Оставлю оригинал». «Тоже дело», — хмыкнул Кинкейд. «Хотите еще контракт?» «Я как раз насчет прошлого», — пробормотал я. То есть я помню, вы сказали ко вторнику, но я еще не все успел обналичить». Я ему не врал. Я не продал еще свои поддержанные книги в бумажной обложке и коллекцию комиксов. Мне бы еще времени немного. «О чем это вы?» «О времени. Мне нужно еще немного времени». «Зачем?» «Собрать для вас деньги», — буркнул я, опустив слово «балбес». «Вот, видите? И я умею иногда вести себя дипломатично». «Деньги поступили на счет несколько часов назад». Я выпучил глаза. «Но вы, конечно, можете заплатить и дважды», — продолжал Кинкейд. «Ничего не имею против. Еще что-нибудь?» Нет, думаю, больше ничего». «Не звоните мне, если это не по делу». Он помолчал. «Впрочем, могу дать вам совет. Совершенно бесплатно». «Какой еще?» — поинтересовался я, мудро скрывая замешательство. «Очень уж легко она дала себя одолеть», — сказал Кинкейд. «Мавра, в смысле». «Угу. Полагаю, благодаря вашему чудо-оружию против вампиров. Спасибо». «За все уплачено», — хмыкнул он. «Но я-то дал его вам в первую очередь, чтобы вы чувствовали себя увереннее. И чтобы самому быть уверенным в том, что вы не перестреляете нас случайно». «А что вы там говорили насчет того, какая это крутая штука?» «Ну же, Дрезден, это пистолет для пейнтбола. Мавра — громила мирового экстра-класса. Я рассчитывал, что эта штука продыряет свежеиспеченных вампиров. Это да. Думаете, Мавра возникла из дыма только для того, чтобы позволить вам укокошить себя? Вот так, красиво, как в кино. Если вы на это купились, я о вас слишком хорошо думал». Я ощутил неприятную пустоту в желудке. «Это была она», — пробормотал я. «Почему вы так решили?» «Ну, потому наряд тот же самый». Я подумал немного. «Сукина дочь! Да странно все вышло, даже для меня. То есть один труп похож на другой. Могла быть и фальшивка». «Могла», — согласился Кинкейд. «Поэтому вот мой вам совет, Дрезден. Ходите с оглядкой». «Угу, спасибо». «Сдачи не надо». Он помолчал немного, прислушиваясь к чьему-то голосу. «Ива просит передать привет вашей киске». И повесил трубку. Я в задумчивости отодвинул телефон. Когда я обернулся, Томас сидел на диване и молча протягивал мне какую-то бумажку. Я взял и посмотрел. Это оказалась Кинкейдова визитная карточка с номером счета и суммой. «В прачечной нашел», — пояснил он. «Тебе совершенно не обязательно было это делать», — сказал я. «Сам знаю», — ответил он. «У тебя что, правда так много денег?» Он покачал головой. «Больше нет. Это почти все, что мне удалось отложить. Как-то не очень я планировал независимую жизнь. Считал, что я или погибну, или пробьюсь наверх. Так что за душой у меня сейчас баксов 50. Я сел на диван рядом с ним. Щен ткнулся в меня холодным носом и повилял хвостом в знак приветствия. «И куда ты дальше?» — поинтересовался я. «Не знаю», — признался он. «Наверное, смог бы так, как устроился мой кузен Мадригал, найти себе несколько девиц побогаче». Он поморщился. «Не знаю, чем заняться». «Послушай», — сказал я, — «ты ведь, можно сказать, мою задницу спас. Так приземлись здесь на некоторое время». «Не хочу благотворительности». «Никакая это не благотворительность. Считай эти деньги арендной платой. Поживешь на диване до тех пор, пока не встанешь на ноги. Тут, конечно, тесновато, так ведь не навсегда же». Он кивнул. «Ты уверен?» «Уверен. Чуть позже Томас отправился в магазин за продуктами, а я спустился в лабораторию поговорить с Бобом. Я изложил ему события последних дней. «Ты уверен?» — спросил Боб. «Это точно тот, кто идет следом?» Я поежился. «Угу. Я думал, я его убил». «Идущих убить невозможно, Гарри», — возразил Боб. «Когда ты порвал его, он исчез из царства смертных. Может, это причинило ему боль, и какое-то время он выздоравливал. Но сам-то он никуда не делся». «Это ободряет», — буркнул я и развязал бинт. «Ух ты!» — сказал Боб. «Ты ничего такого не видишь в ожоге?» — спросил я. «Похоже, сильный. Нервные окончания сгорели к черту», — заметил Боб. «Кажется, рефлексы все-таки сохранились. По-моему, ты даже пользовался ею, сам того не замечая». Я нахмурился. «Ты прав. Мне кажется, я делал это во время поединка с Рейтом. Но ты на это посмотри». Я осторожно разогнул здоровой рукой непослушные онемевшие пальцы. Как и заметил врач, там разовела неповрежденная кожа. Чего он не знал, так это того, что клочок имеет форму древнего знака, символа одного из падших ангелов. Конкретнее того, чья личность была заключена в старинную серебряную монету, которая в настоящий момент покоилась под двухфутовым слоем бетона и полудюжиной охранительных заговоров в дальнем углу моей лаборатории. «Ласкиэль», — произнес Боб. В голосе его звучала тревога. «Мне казалось, она заперта. Мне казалось, она не может дотянуться до меня оттуда, Боб». «Она не может?» — озадаченно подтвердил Боб. «То есть, я хочу сказать, это невозможно. У нее нет ни малейшей возможности достать тебя». «Где-то мы это уже слышали», — буркнул я, снова бинтуя руку. «Но мне тоже так кажется. И мой посох ведет себя как-то странно. Стоит мне попытаться накачать в него энергию, как он начинает избыточно греться. Руны светятся, словно угли, и дым идет. Похоже, я перестарался, когда возился над ним. Может, я где-нибудь ошибся в расчетах?» «Возможно», — согласился Боб. «Однако... Знаешь, это очень напоминает адский огонь. Я слышал, некоторые из падших питают к нему слабость». «Чего?» «Адский огонь», — повторил Боб. «Ну, типа альтернативный источник энергии. Не самый приятный, конечно, но с его помощью разрушительные заклятия как турбонаддувом подстегивает». «Боб, я знаю, что такое адский огонь». «Ну да, конечно. А что ж тогда его используешь?» «Не знаю», — процедил я сквозь зубы. «Я не собирался. Я вообще, черт подери, не понимаю, что происходит». «Ад», — произнес Боб. «Ха, интересные у тебя союзнички, босс». Я невольно получил доступ к адскому огню. И как такое, интересно, могло случиться? Знак Ласкиэль на моей левой ладони оставался единственным прохладным пятнышком на пылающей руке. Адский звон. Я тряхнул головой и побрел к лестнице. «Эй, Гарри!» Окликнул меня Боб, когда я уже начал подниматься. «Ну?» Оранжевые огоньки в глазницах черепа вспыхнули ярче. «Расскажи еще про Мёрфину задницу, а?» Немного позже вернулся из магазина Томас. «Купил щенку миску, и ошейник, и корм, и все такое. Славный паренек. И тихий. Ни разу, кажется, не скулил еще при мне». Он потрепал щена за уши. «Ты придумал ему имя?» Щен склонил голову на бок и навострил уши, с интересом вглядываясь в мое лицо. «Я ведь не говорил, что оставлю его». «Ну да», — фыркнул Томас. «Конечно». Я нахмурился, глядя на щенка. «Он маленький, он серый, шума от него немного», — произнес я, подумав. Потом опустился на колено и протянул к нему руку. «Как тебе мышь? Мышь изобразил бурную щенячью радость и, перевернувшись кверху пузом, принялся жевать мой палец. Томас улыбнулся, хотя и не слишком весело. «Мне нравится», — сказал он. Мы принялись разбирать покупки. Странное это было ощущение. Я привык жить один. Теперь в моем мире появились другие, и я против их присутствия вовсе не возражал. Томас совсем вроде бы чужой человек, и в то же время не чужой. Связь, которую я ощущал между нами, не делалась слабее от того, что я не мог объяснить ее. У меня появилась семья. Блин, у меня появилась собака! Надо же, перемены какие. Мне все это нравилось, хотя я понимал, что придется привыкать. В доме у меня сделалось тесно. Но когда Томас подыщет себе жилье, все войдет в норму. Не думаю, чтобы нам нравилось то и дело спотыкаться друг от друга. Я вдруг понял, что улыбаюсь. Похоже, жизнь налаживается. Да, в доме сделалось немного тесно. Но я глубоко вздохнул и перестал думать об этом. Томас не задержится надолго, а пес вряд ли вырастет крупнее мистера. С клаустрофобией как-нибудь справлюсь. Я уставился на огромный зеленый пакет и, нахмурившись, повернулся к Томасу. «Эй! Какой черт ты купил корм для щенков крупных пород?»